Глава 14. 24 октября 2010. Через 2 месяца с хвостиком будет 11 лет с начала 2000 года. Не заметила, как они прошли. Говорю я и залпом выпиваю 2-й бокал шампанского. Мы с Льесом сидим вдвоем в маленьком баре, и я почему-то пью шампанское, ответив наобум на вопрос хозяина: «Что тебе налить, Аньес?» Пока я думала, Льес сделал заказ. Мне, как всегда, воду с лимоном. А я выпью кофе и шампанского. Хозяин заведения Винсан идет за бутылкой, сообщив, что в прошлый раз спускался за пузыриками в подвал, когда одна теплая компания праздновала серебряную свадьбу и заняла все столики. «У тебя тоже радостное событие?» — с улыбкой интересуется он. «Отнюдь. Просто хочу опьянеть чуть-чуть». «Мне плевать на время», — заявляет Льес. «Для меня оно остановилось в раздевалке стадиона в 7 лет». «О чем ты? Помнишь Шарпея?» «Нет, кто это?» «Босс. Ему нечего было делать в раздевалках, но он все время торчал в душе для мальчиков». «А?» Он называл это медосмотром. Уводил одного из ребят и оставался с ним наедине. «Кошмар какой. Этого гада арестовали?» «Нет. Дело замяли. Он был влиятельным лицом на заводе, важной особой. Его защищали, а дети молчали. Только представь, как стыдно было мальчишкам. В конце концов, он сбежал как вор и обосновался на юге Франции, а там наверняка продолжил». «Нужно на него заявить». «Он сдох. И пусть Господь никогда не помилует его черную душу. На мертвых не доносят их, зарывают в землю». «Нацистов разоблачали даже после их смерти, Льес. И судили». «А на черта? Почему ты сказал, что для тебя время остановилось в 7 лет? Что он тебе сделал?» «Давай сменим тему, ладно? Как ты отпраздновала в 2000-м?» «Прекрати, Льес, почему ты молчал столько лет?» «А ты знаешь много пострадавших, которые осмелились заявить на обидчика? А у меня, к тому же, алжирские корни. Только представь, что обо всем узнали бы родители и мои сестры. Да меня в момент отослали бы на родину. Но жизнь продолжается, несмотря ни на что. Сама видишь, я продолжил, ты тоже, все мы. Да чего же мне нравится твой последний фильм?» «Давнее дело». «Ну и что? Кино никогда не стареет. Если картина хорошая, она остается хорошей навечно. Говорю тебе, классная получилась картина». «Почему ты не уехал?» «Здесь или в другом месте, какая разница? Работаю на полставки на заводе, у меня красивый дом. Не огромный, но замечательный. Сама увидишь. В конце сада есть специальное место для барбекю. Мой мотоцикл, мой мехари, мои друзья. Время от времени завожу романчик. Без обязательств. Нефтяной магнат позавидует». Мехари. Самый странный Citroën в истории. Практичный внедорожник. Выпущен в 1968 году. Имеет легкий пластиковый кузов и мягкий верх. Он встает и протягивает мне связку ключей. Мехари припаркован на улице. Желтый, не пропустишь. Мне тачка не нужна, а тебе пешком наматывать километры не резон, да и такси все время вызывать не с руки. А как же ты? Обойдусь мотоциклом. Он целует меня в макушку. Пора на работу. Как звали Шарпея? Я больше никогда не произнесу его имя вслух.